Он успел подумать, что у него сейчас попросят денег. Второе моментальное предположение было то, что незнакомка попросит ее куда-то отвезти. «Можно я быстро воспользуюсь вашим телефоном?» — прервала она цепь его предположений. «Один короткий срочный звонок. Не беспокойтесь, это звонок не в Америку и не в Японию, просто местный звонок, это очень важно». «Да бога ради», — сказал Миша, уже вынув телефон из кармана. «Вот возьмите, разберетесь сами или помочь?» «Спасибо, разберусь, это же телефон», — сказала она и изобразила губами что-то похожее на улыбку. «Вы совсем замерзли», — сказал Миша, отдавая телефон незнакомке. «Может быть, лучше...» Как только она взяла телефон, она уже не смотрела Мише в глаза. Она почти схватила телефон и сразу стала набирать номер. «Не беспокойтесь, не глядя на Мишу», — сказала она. «Я очень коротко, подождите буквально минутку». Говорит, она отходила от Миши в сторону. Закончив набирать номер, она приложила телефон к уху и повернулась к Мише спиной. Он же, в свою очередь, из деликатности отошел на пару шагов и тоже отвернулся. Миша старался не прислушиваться, но какие-то фразы долетели до него. «Я не буду разговаривать с тобой сейчас», — долетела до Миши фраза. Незнакомка сказала это громко. Сначала она говорила тихо, и Миша ничего не слышал. «Не ори на меня, будешь орать?» Миша оглянулся на нее и увидел, что она отчаянно жестикулирует свободной рукой. «Это совсем не шутки. Я больше не шучу. И с тобой шутить не позволю. Не ори на меня». Мише стало неудобно слушать этот разговор. Он громко откашлялся, отвернулся от незнакомки совсем. Чтобы чем-то себя занять, поднял воротник куртки, потом стал ее застегивать на все пуговицы. Он утром, зная, что вечером пойдет как минимум ужинать со Степой, оделся не как обычно одевался на работу. Миша оделся утром не в костюм, а нацепил черные брюки, светлую рубашку и пуловер. Вместо любимого пальто Миша надел нелюбимую, но теплую куртку. Вот он и стоял, застегивал ее, шелестел и старался не слышать того, что говорила незнакомка в его телефон. Миша подумал, что у нее очень сильный и даже низковатый голос, не очень совпадающий с ее внешностью и образом. Она сказала еще несколько громких и резких фраз, и за спиной у Миши возникла тишина. Секунд через 10 этой тишины Миша оглянулся. Незнакомка стояла, повернувшись к нему, и производила какие-то манипуляции с его телефоном. «Не беспокойтесь», — сказала она, коротко взглянув на Мишу. «Я стираю номер, на который звонила». «Что вы, я бы не воспользовался», — вежливо улыбнулся Миша и сделал шаг к ней. «Спасибо вам большое, вы меня очень выручили». Голос ее звучал как-то отрешенно. Слышалось, что она думает не о том, что происходит. Она протянула Мише телефон, он его взял. Показалось Мише или нет, но у нее в глазах стояли слезы, а в ушах ее сверкнули серьги, сверкнули дорого. «Да не за что, но вы совсем замерзли». «Спасибо, не беспокойтесь», — сказала она, глядя мимо Миши. «Всего вам доброго». На последних словах она махнула рукой кому-то, кто был у Миши за спиной. А за спиной у Миши была проезжая часть. Она махнула и шагнула туда, куда смотрела. «И вам всех благ», — успел сказать Миша, но она его уже не слышала. Она почти бросилась к дороге. Миша глянул в ту сторону, куда спешила незнакомка. Он видел большую черную угловатую машину, которая медленно ползла по дороге, возвышаясь над рядом припаркованных автомобилей. Незнакомка спешила явно к этой машине. Миша отвернулся. Он не хотел глазеть. Он сказал себе в этот миг, что это совершенно не его дело, и нечего даже глядеть в ту сторону. «Мишенька, родной!» — услышал Миша громкий и Степин голос со стороны входа в ресторан. «Ну сколько можно тебя ждать? А куда девушка от тебя побежала?» Степа шел навстречу Мише, слегка разведя руки в стороны и радостно улыбаясь. Вскоре они уже сидели за столиком. Степа сказал, что он все закажет сам. Он внимательно читал меню и все комментировал. «Нет, борща здесь или соляночки мы с тобой не найдем». «Даже пытаться здесь их найти бесполезно», — ворчал Степа. «А тыквенный суп с лангустином и крабом под водочку не годится». «Можно, конечно, но я не сторонник». Главное, обидно, Серега настаивал именно на этом ресторане, а сам, видите ли, спорт пропустить не может. Сейчас там один за троих отрабатывает. А мы тут из-за него нормальной и правильной еды найти не можем. Ну ничего, Мишенька, найдем. А Серега приедет, пусть ему будет стыдно за то, что мы нашу водочку морскими гадами закусывали. А Миша сидел и думал о том, что же его взволновало в том совершенно незначительном событии, которое произошло возле ресторана. Что было в той молодой женщине такого, что заставляло его о ней думать? Что, опасность? Да, Миша сразу почувствовал в ней исходящую от нее опасность. Опасность чего? Этого Миша не понимал. Но он не мог забыть маленький, косой белый шрам у нее на переносице. Казалось, вся опасность была сосредоточена в этом шраме. Но незнакомка уехала, а стало быть, опасность миновала. Об этом не было смысла думать. Однако та опасность, которую Миша почувствовал, как только поймал на себе взгляд незнакомки, ушла не до конца. Он продолжал ощущать опасность как след от несостоявшегося приключения.